воскресение преподобным мартирием царевича и путешествие в Москву. Преподобный мартирий, по делам обители, отправившись один раз в Москву, на пути был в Твери. Проживавший там в то время казанский царь Симеон очень был опечален болезнью сына своего Иоанна. Ни врачи, ни молитвы священника не могли облегчить страдания больного. Узнав, что преподобный мартирий находится в Твери, царь послал просить его исцелить больного, о преподобном он уже знал. Угодник послушал царя и вошел в его дом. Сам царь вышел к нему навстречу, а в это самое время умер его сын. Как громом поразила царя эта страшная весть. Симеон впал в совершенное уныние и отчаяние. «Не скорби, царь», — сказал угодник Божий, — «но возложи упование на всещедрого и всесильного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и на Его Пресвятую Матерь, Пречистую Богородицу. Она, всемогущая Его Мать, нас, недостойных, благоволит послушать, если с верою молимся». Сказав это, преподобный положил две свои иконы на грудь умершего и стал служить водосвятный молебен. Окропил он царевича Иоанна освященную водою, и мертвый отрок пробудился как бы от сна и встал совершенно здоровым. Ужас и радость объяли царя и всех присутствовавших. Возблагодарили они Господа и Его Пресвятую Матерь и почтили преподобного мартирия. На приношение царя, в знак благодарности за воскрешение его сына, построены были потом в обители три церкви. Во имя Тихвинской иконы Божьей Матери, Иоанна Златоуста, ангела воскресшего, и над воротами апостола Иоанна Богослова. Много еще и других приношений отдал царь Симеон в обитель, и всегда был самым щедрым ее благодетелем. От того времени царь Симеон, великую веру стяжа к Живоначальной Троице и ко Пресвятой Богородице, говорится в древних памятниках письменности, и много даяши от имения своего настроения святаго того места, преподобного же игумена вельми почиташе, ведяша бо его о всех благих прилежаща, тщанием нелениво суща, духом горяща, Богови работающая, преподобные же, подаяемо ими, яко от руки ангеловы, со благодарением примеше и вся добре строеше, яко же духа благодать наставляше его. По совершении такого дивного чуда преподобный мартирий направился в Москву и, достигнув царствующего града, удостоен милостивого внимания государя и исполнения своего желания. Благочестивый царь Федор Иоаннович даровал в 1595 году Зеленецкой обители грамоту, по которой на содержание монастыря и церковные нужды дано довольное количество земли с пашнями, угодьями и рыбными ловлями на Ладожском озере.